Глава 12. В преддверии бури. В полумрачную комнату еле-еле проникает лунный свет. Сэм сидит на кровати, а я медленно на него надвигаюсь. Сначала Сэм смотрит на меня, хлопает глазами, опускает голову, пялится на кровать, снова на меня и... вскакивает так резко, будто и не пьяный. Я останавливаюсь. «What the fuck, Киба? Я не из этих, никаких гачимучи!» «Вроде жажды крови не чувствую. Спрашиваю. О чем ты?» «Ты...» — тычет меня пальцем. «Чего такой странный?» «Ладно, видимо, Сэм в своих фантазиях. Я все-то хотел взять его за шкирку и встряхнуть, но он и так почему-то уже испуган. Достаю из кармана зип-пакет с пулей, показываю Сэму. «Узнаешь?» Сэм щурится, приглядывается к чему-то целлофановому. Сглатывает, скалится. «Киба, я буду орать и бить кулаками, понял?» «Сэм, это пуля. Та самая, которую ты убил силача в лесу. Тут его кровь и твоя остаточная сумма. Ты сын консула, лицо клана. Простой убийца. Подкоролил свою жертву в лесу. Может, меня джуны и убьют. Но твоя репутация будет испоганена до конца твоих дней. Ты никогда не пойдешь по стопам своего отца». Сэм почему-то облегченно выдыхает. «А, то есть, не понял. Ты же мне ее отдал. Я тогда сразу же от нее избавился. Какого... Киба, ты меня подставил! Дважды, мазафакер!» Убираю пакет в карманы. На самом деле она не настоящая. Вдруг Сэм на меня набросится. Настоящая лежит в другом месте. Но это сейчас не важно. Пожимаю плечами. «Это ты начал меня шантажировать тем, что меня может убить. Не я». «Ты держал на меня компромат, дружище!» Последнее слово он почти рычит. «Ты не знал, что я буду тебе...» Сэм неожиданно прерывается, вздыхает. «Ладно, хрен с тобой, Киба. Беру свои слова обратно. Я тут просто случайно проезжал, а про Акана вообще ничего не знаю. Мир, дружба, жвачка?» «Конечно, забыли». Лицо Сэма становится мрачным, серьезным. «Когда отдашь пулю? Ты же понимаешь, что чем дольше она у тебя, тем неприятнее становятся наши с тобой отношения. Спроси меня, когда я разберусь с делами Аканы, Сэм. И сам подумай, как она отреагирует, если ты меня подставишь? Или если я сейчас пойду и расскажу ей, на что ты мне тут намекал, а? Уверен, ваши отношения пойдут к Язруму под хвост». «Кому?» «Коту». Улыбаюсь я, вспоминая тваринских полукотов-полуящеров из Варгона. Через 5 минут мы уже сидим за праздничным столом. Из еды осталось только то, что не успела съесть Анетта. Точнее, ничего. Эта маленькая хрупкая аристократка умудрилась лопать даже свою подшубой, от которой у Акана до сих пор дергается глаз. Она подозрительно косится на нас. «Опять мужские разговоры?» «Конечно, Аканушка». «Сэм Кун, ты пьян?» «Конечно, пьян. Новый год же». «И этот человек любит всех обзывать чернью». «Кого, Беляков? Так они черни потому, что пьет, потому что... что...» Сэм с глухим звуком падает мордой прямо в свой так и неопробованный кулинарный шедевр Анетты. Поразительно, совсем недавно наверху он не казался настолько пьяным. Либо Сэм настоящий клоун, либо очень хорошо прикидывается, либо... ну, даже не знаю. Сэм есть Сэм. Акана смотрит на своего друга с жалостью, пытается помочь, издалека подковыривая салат палочкой в тарелке Сэма, чтобы тот не задохнулся селедкой. «Сэм Кон, нельзя так много пить». «И это сын консула Новусов», — фыркает Анетта. «Позорище! Что вы там делали, Киба? Вас долго не было». Какое-то время думаю, серьезно поворачиваю голову на Анетту. «Чего?» — хлопает она глазами. «Что такое гачимучи?» В глазах Анетты и Аканы появляется невообразимый ужас. За окнами под очередной далекий залп салюта коты стали с визгом гачимучить друг друга, что бы это ни значило. January 3, 2023. Вторник. Время 08:20. В этот день Анетта пошла со мной в школу. Сидит позади меня, громко дышит. Скорее всего, недовольна лишним женским вниманием ко мне. Основы суматики преподает Элеонора. Женщина в латексе периодически косится на меня злобным взглядом. Видимо, расстроена, что я не навестил ее при первом же ее желании. Ничего, такие женщины должны ждать. Если бежать к ним сразу же, то это лишь покажет слабость. Элеонора рассказывает о сумме тела, сила. Итак, малыши, сегодня отвратительный день, поэтому повторять и отвечать на вопросы я не буду. У суммы тела сила есть три ответвления. Первое, пишет маркером на доске, максимальное. Вам, тугодумам, все понятно из этих не менее тугодумных слов. В основном это направление зависит от количества мышечной массы, которую можно увеличить суммой в сосуде. Чем больше вливаешь в мышцы суммы, тем быстрее сдохнешь. Ой, извините, малыши. Чем шире ты будешь? За примерами далеко ходить не надо. Все силачи поголовно использовали это направление. 1-2 минуты они могли приподнять небольшую машину, если взять покойного главу клана новой силы. Многозначительная пауза. Многие пялятся на меня. Кто-то нагло перешептывается. Тишина в классе. Так вот, он мог приподнять вагон, наполненный щебнем. Его же сынок-дегенерат справился бы с Фордом-фокусом. Их стратегия в бою всегда была одна – быстро настичь жертву и превратить ее в фарш. Разумеется, до того, как крепость или регенерация перестанут спасать их от встречного урона. Элеонора разворачивается так стремительно, что передние ряды обдувает. Весь класс чувствует запах дорогого парфюма. Вопросы? Нет? Тогда следующее направление. Сбалансированное. Тут уже тяжелее своего члена ничего не поднимаешь. Ой, хватит так пялиться, особенно вы. Кивает на задние ряды джунов. У всех у вас огромные члены, так что это комплимент. Если с максимальной силой можно поднять форт и держать его 2-3 минуты, то со сбалансированной силой вы поднимете вот его. Тычет накрашенным ноготком в моего пухлого одноклассника. И тягать его чуть ли не весь день. Этой силы хватит, чтобы успеть разорвать в клочья сотню-другую лишенных. Но со многими одаренными справиться будет тяжелее, чем с максимальной силой. Но опять же, против суммы скорости ни у того, ни у другого нет шансов. Таких силачи просто измотает и убьет. Веснучатый парень, которого, оказывается, зовут Коля, приподнимает руку. «Учитель, Элеонора, я читал в одной статье про старое оружие. И вот подумал...» Элеонора недовольно топает каблучком. «Не тяни, иначе я сама лишу тебя оружия». Коля тараторит. «Если взять пулемет Гатлинга и пульнуть по сильному и быстрому...» Еще один умник выискался. «Во-первых, какой идиот попрет на пролом на Гатлинг в городских условиях? Намного проще спрыгнуть с крыши, незаметно подкрасться со спины, или подбежать с такой скоростью, что ты даже не только не успеешь зарядить свой Гатлинг, но даже моргнуть не сообразишь. Во-вторых, ты в кармане будешь таскать свой Гатлинг. На работу, в школу. Видел их у лишённых? В-третьих, после новой смуты оборот оружия в мире сократился на 80%, и автоматическое оружие имеется только в самых закрытых клановых хранилищах и стражи вот таких вот учреждений. Любые попытки производства оружия считаются нелегальными. И в-последних, для самых скудоумных из вас. Вы все тут слабаки, наша школа специализируется на разъяснениях, пробуждении и короткой ликвидации безграмотности. Дальше уже занимается Высшая Академия Суммы. Крепость тела у главы клана «Новая сила» была такая, что он мог голым обняться с современной разрывной гранатой. И максимум, что с ним бы случилось, с него слетели бы трусы. И даже каждый вшивый страж в этой школе разнесет в пух всех до третьего этажа. Даже Патрика? Поднимает руку Анетта, косясь на меня. «А, Заруса Анетта. Нет, с Медиакрисом, Патриком и Двайсом не каждый страж справится. А что, вы переживаете за своего супруга, для которого сегодня уже заготовили железный гроб? Когда там у тебя поединок, Константин?» «В 6 вечера», — усмехаюсь. «Будете делать ставки, учитель Элеонора?» «Нет, на тебе не особо заработаешь. Ты в курсе, что они уже делаются? Сотня к одному. Угадай, в чью пользу?» «В мою, разумеется», — едко улыбаюсь. «Сегодня Патрик будет молить о пощаде и публично признать, что он зря связался с нами». «Ах да», — оглядываю класс. «Передайте всем, что те, кто поставит ставку на Константина Кибу в размере не менее 10 000 рублей, получат от меня небольшой бонус при вступлении в клуб». Тишина. Первая оживает Элеонора. «Самовлюбленный, самоуверенный, наглый, как всегда. Скажи, Константин, как ты планируешь победить одаренного с объемом суммы в 23 единицы и направленностями газообразной скорости? Он будет носиться по яме так, что ты с трудом его заметишь. Ах, чуть не забыла. В силу особенностей силы Патрика яма будет перекрыта стеклянным куполом. Ты даже не сможешь сбежать. Он просто вырвет воздух из твоих легких и сделает из кислорода вокруг кислоту, разжигающей легкие». «Но это же нечестно!» — вскакивает Анетта. «Это явное преимущество для Патрика!» Элеонора опять фыркает, пренебрежительно смотрит на девушку. «Зеруса Анетта, а вы попробуйте доказать, что этот купол — преимущество аристократа, а не мера безопасности для зрителей. Не будьте наивны, вы ведь аристократка, и неужели ваша сестра не рассказала, как глупо бросать вызов аристократам?» Анетта пытается что-то сказать, но я поднимаю руку, и она садится на место. Говорю, смотрю на свои пальцы, верчу на них кольца. «Вы правы, учитель Элеонора. Интересно, как можно одаренному крепости и предметной победить в таких условиях?» «Никак, Константин. Особенно с количеством твоей суммы. Сколько там у тебя? 2 единицы? 3? Как бы ты хитро не провернул трюк с главой силачей, тут все по-другому. Ты в замкнутом пространстве. Не спрятаться, не продумать тактику, не пронести ничего лишнего. Даже нормальные сталские зелья тебе не разрешат использовать. И ты не просто проиграешь. Патрик сделает все, чтобы твое поражение было максимально унизительным». «Замечательно», — перевожу взгляд на Элеонору. «Так какое там третье направление силы? Один поднимает тяжелое, но недолго, другой полегче, но подольше. Все ясно». Элеонора поджимает губы, подходит ближе, отклоняясь на стуле, смотрю ей в глаза. «Да-да, учитель Элеонора. Ты мне не нравишься, Константин, знай это». Становится еще тише. Только Анетта почему-то злобно пыхтит за моей спиной. Не отвечаю, только улыбаюсь. Чего травить лишний раз женщин? Они же иногда как дети. Не дождавшись ответа, Элеонора разворачивается. На ходу продолжает. «Третье направление суммы тела — сила, частичная. Считается самым сложным и редким направлением силы. Развить его могут только одаренные с рождения. Они способны в идеальном балансе увеличить мышечную структуру в отдельных частях тела. Если такой одаренный захочет...» Элеонора сжимает кулак, машет им вверх-вниз в однозначном жесте. «То усиливает связки мускулатуры от локтя до запястья правой руки». Девушки в классе ахают, парни хихикают, но сразу замолкают под строгим взглядом учителя. «Если хочет прыгнуть выше или убить кого-то ударом с ноги, усиливает ногу. Это очень удобно, потому что в разных ситуациях возможно использовать силу по-разному и не ограничивает себя временем как максимальной или физической силы, как сбалансированной. Но нужно помнить, что частичное направление силы очень опасно, потому что мышцы, связки и ткани – сложная система. Усиление одного может повредить другому. Поэтому тут, кроме таланта, нужно в идеале понимать анатомию». Элеонора правда не в духе. От ее наглой речи у многих вянут уши, в том числе и у меня. Звенит звонок на обед, и она отмахивается. «Ну, наконец-то! Приятного дня, дети! Не болейте!» Говорит таким голосом, будто ненавидит всех больше, чем саму себя за то, что не может покинуть школу. Все выходят, мы с Анеттой остаемся. Она вопросительно смотрит на Элеонору. Я киваю на выход, мол, я один разберусь. Женушка хмурится, ей явно не хочется оставлять меня с другой женщиной. Во имя Шейлы, во что я ввязался? Анетта выходит, я подхожу к Элеоноре у окна. Стою сбоку, тоже пялюсь в окно. «Поговорим здесь или выйдем?» Висящую камеру над учительским столом никто не отменял. Элеонора резко разворачивает голову, будто только что меня заметила. «А, Константин, герой школы! Ха, неужели решил порадовать меня личной беседой?» Морщусь. «Хватит, что ты хотела?» «Что значит «хватит»?» Повышает голос, разворачивается. «Ты!» Ха, с трудом успокаивается. «Ладно, пошли выйдем». Выходим в оживленный коридор. Разумеется, все, кому не лень, на нас пялятся. Неизвестно, на что больше, на меня или на форму учительницы. Мы поднимаемся на второй этаж, идем по коридору. Там есть слепое пятно от камер, и знающие люди часто устраивают там встречи. «Итак, Константин, нам нужно поговорить». Странно. Элеонора ведет себя очень странно. Она говорит спокойно, но жестикулирует, прижимает пальцы к губам, бегает глазами. Хм, она хочет сказать мне что-то, но не может слух. Решаю подыграть. «И о чем же?» «О твоем поведении на уроке». Вот теперь точно странно. Вряд ли она действительно хочет говорить о такой ерунде. Элеонора тянет ко мне ладонь. Первый инстинкт — отскочить. Второй — я не чувствую угрозы. Поэтому посмотрю, что будет дальше. Элеонора начинает меня нащупывать, трогать за самые немыслимые и мыслимые места, сует ладонь мне под рубашку, сжимает жесткую грудь, сдерживает, чтобы не ухмыльнуться. Отвечаю. «Вам показалось, что я был не тактичен?» «Хватит разговаривать, как аристократ, Константин», — наигранно мило отвечает она, обходя меня со стороны и натирая плечи, будто делая массаж. «Но это не массаж. Не знаю, что она делает, но чувствую всей алюской шкурой. Это нечто важное, но я пока не понял, что. Вряд ли меня домогается доминантная училка. Похоже, чужая сумма проникает в меня. Элеонора продолжает. «Я предупреждаю тебя, Константин. Последний раз, официально. Подрыв моего авторитета в классе недопустим. Насколько я помню, у тебя куча штрафных санкций, которые ты должен закрыть за 3 дня по возвращению в школу. О, не морщись так, ты все равно за них расплатишься. Хочешь ты этого или нет?» «Таких борзых в школе много, и многие из них тоже поначалу выпендривались. Тебе говорили, что у нас есть карцер? Очень комфортабельный. Там есть пол и потолок. Скоро, будь уверен, ты туда попадешь. О каком-то карцере меня предупреждала и Анетта с Аканой. Его сделали для таких умников, как я, которые не желают отрабатывать или теряют все очки влияния. Говорят, что попав туда, выходишь другим человеком, человеком пониженного статуса, и жизнь в школе становится адом. Ощущаю Элеонору в своем паху, вздергиваю бровь. Ее рука задерживается там дольше, чем положено для таких странных вещей. Еще и сжимает. Она ничего не попутала. Я ведь тоже могу сжать, где не следует. Учительница основ суматики замечает мой предупреждающий взгляд. Усмехается, но убирает руку, ведет ладони по животу, к шее и замирает на месте, щурится. Не хотелось бы докатиться до такого. Развожу руками. Краем глаза замечаю Анетту, появившуюся из-за угла. Она останавливается, как врытая, заметив, что вытворяет Элеонора со мной. «Твою муть, только не устраивай концертов. Я знаю, что ты умнее, чем показываешь людям. Иначе ни за что бы не стал с тобой так тесно связываться». Элеонора берет меня за кисть, отодвигает мне указательный палец. Я не сопротивляюсь. И что она собирается делать? Поднимает мне руку к своим губам, приоткрывает рот и... Вижу, как Анет срывается с места. Но не на нас, а скрывается за углом. Элеонора тыкает моим пальцем меня же куда-то в район шеи. Поначалу не понимаю, что происходит, а потом... Элеонора вжимает мой палец сильнее, и я чувствую что-то твердое под кожей, не очень большое, будто орех. Алые губы Элеоноры улыбаются еще слаще. «Надеюсь, ты меня понял, Константин. Последнее предупреждение. Подумай, что ты сказал мне и другим о своем длинном языком. Подумай хорошенько». Дева-лица в белом латексе резко разворачивается и, цокая каблуками, уходит. Отрываю свой палец от шеи, смотрю на него. Забавно, как легко обвести Альва, загнав его в мир, где все всего лишь по-другому. Что ж, значит, в тело тоже можно засунуть следящее устройство. В интернете я ничего такого не встречал. Думал, что для этого нужны специальные элементы питания, а размеры не позволят сделать это незаметно. Хорошо. Любую игру можно переиграть в свою пользу. Смогу ли я переиграть эту? Вызов. Звучит как вызов. Присвистывая незамысловатый ритм, отправляюсь к торговым автоматам. Похоже, у меня появились очень неотложные дела.